грохот самолет, бомбу взрыв на пароходе. Что такое там идет? Эй, не что там, это кто там? Шпильки, ножки, все дела. И с каким-то самолетом я в сравнение не пошла. Мур-мур, я твой гламур. Давай поедем в тур. О чем мечтает киска? Такой сегодня дискурс. Мур-мур, я твой гламур. Люблю все от кутюр. И еще люблю бриллианты и прочие таланты. Ты одним прикидом вызываешь в теле жар. Посмотри, тот индивидуум опоздает на пожар. Я от мысли онемела, как скопила миллион. Может, грудь побольше сделать, а машину купит он. Мур-мур, я твой гламур. Давай поедем в тур. О чем мечтает киска? Такой сегодня дискурс. Мур-мур, я твой гламур. Люблю все от кутюр. И еще люблю бриллианты и прочие таланты. Мур-мур, я твой гламур. Давай поедем в тур. О чем мечтает киска? Такой сегодня дискурс. Мур-мур, я твой гламур. Люблю все от кутюр. И еще люблю бриллианты и прочие таланты.